Глава 17. Цыпленок. Голос Варламовского был настолько спокоен, что я подпрыгнула на месте. Не смогла усидеть. Старательно глядя перед собой, усилием воли заставила себя обратить внимание, что матч начался, а ворота Артема находятся как раз перед нами. То есть мальчик стоял к нам спиной. «Цыпленок, посмотри на меня». Глупо было делать вид, что ничего не происходит. Происходило. Кирилл по-прежнему сидел в тренерском кресле и в перерывах между указаниями по игре то и дело поглядывал на нашу кабинку. Похоже, он был единственным. Все остальные для этого были слишком увлечены игрой. Макс же пытался быть милым и даже спокойным, но я-то знала, что его тщательно скрываемая ревность на пустом месте была спровоцирована самоуверенностью моего тупого друга. Очень тупого. На секунду я прикрыла глаза и уже в следующее мгновение повернулась к мужчине на одном дыхании, протараторив. Я просто поздоровалась, а он очень глупый и плоско шутит. К тому же еще вчера взрыв пережил, может, чего в голове задело. Я не знала, зачем несу этот бред. Даже самой было противно слушать. Хотелось как-то сгладить ситуацию и отвести от друга беду. Но потому, как ожесточились черты лица Макса, как он заскрежетал зубами, стало ясно. Выгораживая Кирилла, я только усугубляла ситуацию. Стало совсем не по себе. «Извини». Я сделала еще одну жалкую попытку спустить все на тормозах. Макс резко отвернулся и несколько секунд действительно смотрел матч. Ну, или делал вид. После чего оперся о деревянные подлокотники мягкого кресла и жестко сказал: «Иди ко мне, малыш». Я пересела к нему на колени. От этого мужчины веяло смертельной опасностью, и я сомневалась, что такая жертва для него могла быть хоть сколько-то ощутимой. Только вот стоило мне аккуратно присесть, как он жестко сжал меня крепкими руками. Я почувствовала себя в капкане. Одна ладонь лежала на моем животе, пока другая плавно спускалась все ниже и ниже к подолу юбки. «Что ты делаешь? Мы вообще-то в школе!» — прошептала я, будто нас кто-то мог услышать, когда его рука скользнула под юбку. Хуже всего, что мне было не просто приятно. Еще никогда в жизни я так быстро не заводилась. Но во всем должна быть мера. А это... Так низко я еще не падала. «Твой дружок совсем не хочет жить. Может, и вправду что-то при падении в мозгах ему ошибло». Хрипло прорычал он мне на ухо таким тоном, словно шептал пошлости. Я вздрогнула, когда его холодный палец прикоснулся к моей горошине и, стараясь никак не выдать овладевших мною чувств, отвернулась и закусила губу. «Знаешь, а я ведь так хотел сделать тебе приятное и отпустить его сегодня по добру, по здорову. Не судьба». «Так отпусти!» Едва слышно шепнула я, а затем резко замолчала, когда два пальца скользнули в меня так глубоко, что я едва не задохнулась. «Ах, черт! Ты чокнутый на всю голову!» Мужчина усмехнулся прямо мне в ухо, и его дыхание жаром опалило шею. Наверняка мое лицо стало красным, как помидор. Пальцы внутри меня начали двигаться, и я, пытаясь избавиться от них, заерзала по его выпирающей ширинке, но только предоставила Максу возможность сжать мои руки на талии. «Ты когда-нибудь кончала в школе, цыпленок?» Зачем-то спросил он, и до меня не сразу дошел истинный смысл этого вопроса. «Кого ты представляла, когда мастурбировала в то время?» «Прошу, прекрати! Макс, у меня ничего не было с Кириллом!» Взмолилась я. Не хотелось говорить это вслух. Тем более, что врать я не умела, и голос предательски дрогнул. «Точнее, ничего из того, что... мы делаем с тобой, так устроит?» «Это лучше, но ему уже ничего не поможет», — спокойно сказал он и ускорил движение. Мне с трудом давалось сохранять внешнюю невозмутимость, но я не удержалась и откинулась на грудь мужчины. Оргазм то подступал близко, то снова отдалялся. Макс, словно опытный музыкант, играл с моим телом так, как ему было нужно. «Твой дружок перешел черту. Я хочу, чтобы ты сама поняла. Он заслуживает наказания». И то, что он мысленно трахает тебя даже сейчас, ситуацию никак не улучшает. Посмотри. Меня будто облили холодной водой, и я вернулась в реальность, отыскивая глазами Кирилла. Словно почувствовав мое охлаждение, Макс начал так старательно массировать меня пальцами во всех местах, что сконцентрироваться становилось физически невозможно. А потом я увидела его. Кирилл смотрел на меня с таким непониманием, осуждением и растерянностью, что я едва не провалилась сквозь землю от стыда. Со стоном обреченности опустила голову, когда Варл разжал мои руки и поднял подбородок, заставляя смотреть прямо на Кирилла. Вот это было мерзко. «Ты видишь? Он ведь только сейчас понял, что ты моя!» Ледяным голосом проговорил Макс, не переставая медленно подводить меня к финалу. Это было безумие. Дышать становилось тяжело, говорить невозможно, а думать за пределами фантастики. «Он ведь знает, что я трахаю тебя сейчас, видит, что ты скоро кончишь благодаря мне. Теперь он понял, что я трахал тебя вчера и буду трахать завтра, потому что ты моя и только моя, Лина. Запомни этот момент и проматывай в памяти каждый раз, когда решишь влюбиться в очередного долбоеба. Это тебе урок. В следующий раз будет хуже». «Ты ведь понимаешь, что все на нас смотрят. Это мерзко и отвратительно!» — выплюнула я, несмотря на то, что Варл держал мой подбородок прямо. Я смотрела себе под ноги. Мужчину это и так устраивало. Он лишь хотел, чтобы Кирилл видел мое лицо. «Кончи громко, малышка», — шептал он, пока я безуспешно пыталась сдержать подступающий оргазм. «Ну же, пусть это будет так же страстно, как и дома. Представь, что я вставляю в тебя член, а ты закусываешь губу, сводишь брови на переносице, а потом так сладко открываешь ротик в крике, что я только и думаю, как засадить тебе по самые гланды. Пусть он увидит, как тебе хорошо. Он должен знать это. Запомнить раз и навсегда. Перед своей долгой и мучительной смертью». И я сделала это. Мощнейшая из всех возможных судорог пронзила меня насквозь, и показалось, что мир вокруг исчез. Остались только сладкие покалывания между ног и мой краткий, оглушительный крик. Это была не я. Варл так довольно проскрипел зубами, словно тоже кончил, а я лишь откинулась ему на плечо, совершенно забыв, как дышать, кто я и где. Несколько секунд я оставалась в прострации и, наверное, была готова умереть ради чего-то подобного. Пока я, шумно дыша, приходила в себя, Варл неторопливо поднес пальцы к губам и медленно облизал мою смазку так, будто это был самый сладкий десерт в его жизни. Это было так возбуждающе. Если бы все это время мужчина не смотрел на конкретного человека перед собой, молчаливо предупреждая его о своих намерениях, потемневшими от злости глазами. Ко мне вернулся разум. И я, не узнавая собственный голос, мертвенно прошептала: «Макс, ты ведь не убьешь его, правда?» Мужчина промолчал и, словно только что вспомнив обо мне, аккуратно поправил мои трусики, юбку и нежно прижал к себе. Так, будто ничего не произошло. «Макс, прошу, ты ведь обещал. Я никогда не прощу тебя, если ты сделаешь что-то моему близкому человеку. Он мое прошлое. Прошлое! И ты никогда ничего не сможешь с этим сделать!» Варл прорычал что-то настолько грязное и грубое, что я передернулась, а затем развернул меня боком, чтобы я смогла смотреть ему в глаза. «Спорим, смогу?» — с вызовом спросил он. «Ты ведь даже не представляешь, чего мне стоило все это время не трогать этого уебка. Но он все равно пришел на игру и показал свои права на тебя. Прости, малыш, но он сам виноват». В сердце взыграла самая настоящая обида. Кто я для него? Вещь? Собственность? Игрушка? Мои мысли ведь не важны, да? На чувства тоже плевать. Есть дорогой человек? Какая разница? К ноге, Лина, к ноге! Это был кошмар, и я никак не могла проснуться. Да ты ведь просто боишься его, Макс!» Припомнив его утренний разговор, ошарашенно заключила я. «Во мне пробудилась настоящая стерва, когда я поняла, что могу сделать ему больно. Хотя я знала, что он своих чувств не выдаст, и сама не понимала, что вызывает в нем такую боль. Но, по крайней мере, я знала, что, задевая его самолюбие, он уже ни за что не послушает мои мольбы пощадить Кирилла. Нет. И единственное, что оставалось мне, это едкие слова. «Я никогда не буду любить тебя, Максим Варламовский. Ты ведь чокнутый на всю голову, знаешь? Любой нормальный мужик рядом со мной будет представлять для тебя угрозу. Всех будешь убивать. Мне даже кажется, я влюблюсь в первого, кто спасет меня от твоего плена. Да, я буду готова стать его женой и выполнять любые требования, если он гарантирует мне, что я больше никогда не встречусь с тобой. А, если бы ты знал, как я тебя ненавижу!» Это был крик души. Такой же, как долгие слезы над мелодрамой, когда плачешь, чтобы избавиться от скопившейся внутри боли. Только для меня поводом был Варламовский и его бесчувственное лицо. Прошла секунда, и еще не успев отдышаться, я поняла, что натворила. Это было вранье. Все, что я сказала ему, как актриса, достойная Оскара, было чистой воды, враньем. А он поверил, но молчал. И разве после этого я лучше Макса? Если он убивал руками, то я делала то же самое словами. Мы были равны. И когда я уже открыл рот, чтобы извиниться, он внезапно сжал пальцы на моей шее так, что я не могла выдавить из себя ни звука. Теперь в его глазах плясали бесы. Я не на шутку испугалась, что он может задушить меня прямо перед толпой. «Послушай, Лина...» Когда он мерзко протянул мое имя, я поморщилась, словно оно было худшим оскорблением в мире. «Мне похуй, что ты там чувствуешь. Ты просто живешь в моем доме, а я тебя трахаю. Иногда я позволяю тебе разговаривать со мной, чтобы ты не ощущала себя совсем уж убогой. Мозг ебешь только чаще. Сперва я думал, что ты изображаешь из себя злобную сучку, но это и есть твое истинное лицо. Самая настоящая тварь, которая прожила всю жизнь на всем готовом, на деньги мамочки и папочки. А потом ходила по психологам в костюмах за 100 000 и жаловалась, что весь мир не понимает такую одаренную прекрасную девочку. Чем больше все вокруг пытаются сделать твою жизнь приятней, тем больше ты зажираешься. Тебе всего мало. Шмоток, внимания, любви, уважения. Но главного ты не понимаешь. Ты — ничто. Пустое место. Никому не нужна девочка с супругой с задницей. Радуйся, что хоть где-то ты пригодилась. Мозгов Бог не дал. Пользуйся хотя бы телом». От речи Макса у меня перехватило дыхание. Я смогла только раскрыть рот в немом изумлении. В какой-то момент потекли слезы. Плевать. Варрел проморгался и разжал пальцы на моей шее. Я немедленно отсела от него на прежнее место. Знаю, он якобы собирался убить моего друга, при мне отрезал член мужчине, угрожал, приказывал, наказывал. Но это было худшее из всего, что он мог сделать. Возможно, Макс сказал правду, но не все хотят ее знать, согласитесь. Мне после такой тирады захотелось скрыться. Не это хочешь услышать от мужчины, который вроде как тебя любит. Ох, не это! Помни про Кирилла, плевать на ваши отношения, там и так пропасть. Напомнил внутренний голос. Пусть с ним все будет хорошо. Холодно скомандовала я, не в силах смотреть в его растерянные глаза. Он словно сожалел о сказанном. Думал, я поверю? Я переключила внимание на друга. Он был настолько увлечен футболом, что просто не смотрел на меня. Слава богу. Зачем ему эта драма? Я ведь не нарушаю свои функции заниматься с тобой сексом. Какая разница, кто и как на меня посмотрит? Забей. Тебе ведь плевать на мои чувства. А это значит, что нет смысла беситься по пустякам. Просто пусть он уедет. Пусть хоть кто-то будет счастлив в этой жизни. Я сама удивлялась, насколько жестким был мой голос, несмотря на то, что чертовы слезы все еще текли по щекам. Я не понимала, почему слова Варла так на меня подействовали. Не понимала, но было настолько больно. Мир медленно расплывался, а я вдруг осознала, что мне незачем жить. Я вся такая убогая и неправильная, только и делаю, что создаю проблемы людям вокруг. Не лучше ли будет без меня? Даже если сбегу, что дальше? Денег нет, образования нет, нигде не работала, ничего не делала. Он прав. Лина — пустышка, смазливая кукла, без души. Кажется, где-то в комнате у меня была баночка снотворного. «Лина!» Услышав хриплый, обессиленный голос Макса, я закатила глаза. Меньше всего мне хотелось сейчас знать о его существовании. Я, конечно, чувствовала его взгляд все это время, но надеялась, что ему хватит ума молчать. И тут произошло нечто невообразимое и неожиданное, что ко мне на мгновение вернулась способность мыслить здраво. Футбольный мяч, которым они все это время играли, взорвался. В тот момент он как раз летел в ворота к Артему, и мальчик попытался его поймать. Взрывной волной его отбросило назад, и, ударившись головой о штангу, он потерял сознание.